Так доложили ему наблюдатели. А вот другая история, она тоже вписывается в общую картину. Я слышал о девушках, похищенных под предлогом поиска. Девушки всегда рады попасть в веер, с иронией прервала леса орфиста. В Бенденвейр? Возможно, согласился Робинтон. Но мои странствующие музыканты рассказывали о молодых женщинах, оторванных от своих мужей и младенцев. И они вовсе не рвались в наложницы к вождям древних. Леса, госпожа моя, все это вызывает ненависть. И раньше существовали зависть, чувство обиды. Ведь жизнь в вере совсем не такая, как у простых людей. Всадники обладают привилегиями. Они могут пересечь континент быстрее, чем Холдер доберется к порогу собственного дома. Орфист всплеснул ладонями. И самое страшное, что древние абсолютно уверены в своих правах. Очень опасное заблуждение, чреватое взрывом. Их отношения с цехами тоже накалены. Тот случай с ножом в мастерской Фондарелла. Лишь одна строка в списке грабежей. Обычно ремесленники уступают, но мастер-ткач Зург и мастер-кожевник Белесдан просто в ужасе от размеров этих дополнительных поборов. Вот почему Зург так холоден со мной, когда я попросила ткань на платье, — воскликнула Леса. Правда, потом он смилостивился и даже сам помог выбрать. Я уверен, что в Бендене никто не злоупотребляет привилегиями. Робинтон слегка склонил голову перед Лесой. Никто в Бендене. Однако орфист оскалил зубы и воинственно выдвинул челюсть. Тот точь-в-точь как трон. Бенден населяют отступники, забывшие древние обычаи, нерадивые и небрежные. Подумать только, они позволили своим холдам сохранить огромные владения, даже леса. Их всадники днюют и ночуют в холдах и мастерских, а потом там рождаются ублюдки, кто знает чьи. И с каждым запечатлением этих ублюдков все больше в самом Вейре. Но зато к Бенден-Вейру Робинтон опять стал серьезным и очень сердитым. С уважением относится весь остальной Перн. Как всадник я несу ответственность за все обиды, причиненные Холдером, — произнес Флар. Он был так расстроен, что голос его звучал едва слышно. Как вождь Вейра, ты несешь ответственность за правильную оценку ситуации, — парировал Робинтон. 7 оборотов назад, когда один Бенден противостоял нитям, ты сказал, что лорды и мастера не сумеют справиться с бедствием, цепляясь за прошлое. Теперь они кое-чему научились. Но древние не только цепляются за прошлое. Дело обстоит хуже. Они полностью утратили гибкость. Они не желают и не могут приспособиться к нашему обороту. Все, чего мы достигли за 4 века, с их точки зрения, наверное, неправильно и должно быть отставлено в сторону, убрано с их дороги. Перн растет и изменяется. Они – нет. Они настолько далеки от наших холдов и мастерских, что я опасаюсь. Нет, я просто боюсь, что взаимная неприязнь приведет к взрыву. Их отношения могут измениться, если возникнет новая опасность, – сказала Леса. Например, неожиданное падение нитей. Кто будет изменяться? Вожди древних? Властители холдов? Не рассчитывай на это, моя госпожа. «Я вынужден согласиться с Робинтоном», — устало произнес Лайтл. «Мы не видим даже намека на сближение с древними. Они невыносимы, вздорны и придирчивы. Я понял, что даже я, бывший всадник, возмущен претензиями со стороны вееров ко мне, управляющему. Больше того, мне кажется, что они уже не способны выполнять свои прямые обязанности. Кстати сказать, что уже было сделано для преодоления этого кризиса? Они собираются делать хоть что-нибудь? Помощь вееров я тебе гарантирую, — сказал Флар управляющему Руата. Во что бы то ни стало, следовало заставить Лайтала перестать упираться. Сегодня утром они получили хорошую встряску и готовы работать. Руат находится под защитой Форда, и Трон обещал выслать дозорных на высоты. А тебе нужно поставить своих наблюдателей у сигнальных костров. Пусть зажигают огни при появлении нитей. Значит, я должен полагаться на сигнальные огни и на людей, получивших взбучку? Глаза Лайтала недоверчиво блеснули. Огонь не годится, — протянул Фондарелл. Дождь потушит его, туман скроет. Я с радостью предоставлю всех своих барабанщиков, если это может помочь.